Глава 4. Колымага Карпа легко давила подрост, захвативший лесную дорогу. Взрёвывая движком, машина взбиралась на пригорки, переваливалась на ухабах, скрипя всем своим телом. Док механически рулил, обдумывая план дальнейших действий. Соваться в обжитые места явно опасно и несвоевременно. Как далеко и глубоко полезли щупальца заговора, можно было только догадываться. Требовалось место со связью, но с незначительным весом в политическом раскладе. Такое, куда не придет ориентировка доверенным людям об его дока нейтрализации. Доктор навскидку мог назвать три. Проблема была одна, до них было минимум 300 километров по прямой. Док строил планы, рассчитывал, прикидывая возможности и ресурсы. Стук в фургоне отвлекал от раздумий, раздражал. Пришлось притормозить на ближайшем удобном месте, чтобы разобраться с раздражителем. Оказалось, бесчувственный Семенов бился в судорогах, стуча затылком об металл, а мешок к тому же развязался, и банки скакали по фургону, добавляя своего звучания. Рядового доктор крепко привязал к откидной лавке, досадуя, что не сделал этого раньше. Мешок с консервами пришлось забрать в кабину. Вновь, ломая кусты, док вел машину по маршруту. Через полчаса техника встала. Хитрый Карп, видимо, ездил в форт с полупустым баком, заправляясь на халяву у своего дружка. Впрочем, дальнейший путь машина бы и так не прошла. Завалы перегородили брошенную дорогу, а густой лес занял обочину. Без пилы и топора тут было не проехать. Доктор, обливаясь потом, тащил на плече Семенова, другой рукой неся мешок. Уже в разгоряченное лицо дышала прохладой близкая река, слева и справа попадались затянутые ряской калужины и старицы. Он беззвучно матерился, когда на лицо липла паутина, попадали в глаза капли пота. Док знал, осталось немного. Свою поклажу доктор оставил на поляне, на обрывистом берегу под огромной сухой березой. Не отдыхая, он ушел назад. В машине осталось немало полезного. Док вернулся через час, распаренный, таща объемный неудобный тюк. Его одежда окончательно пришла в негодность, а один ботинок он потерял, неудачно оступившись в яму, полную грязи. Скинув груз, доктор с удовольствием плескался в прохладной воде, смывая грязь и усталость. Он набрал в мятое ведро воды и, забравшись по песчаному обрыву, вылил его на Семенова, приводя в чувство. Рядовой задергался, пытаясь разорвать путы, а затем уставился мутными глазами на дока. «Как себя чувствуешь, боец?» Доктор стоял перед ним, спрятав левую руку за спиной. «Хреново, товарищ военврач. Болит все, руки занемели». Семенов вновь повторил попытку освободиться. «Тихо, не дергайся, сейчас полегчает». Док взболтал флягу и, поддерживая бойца за затылок, поднес ее к его губам. «Пей, там витамины, полезно для здоровья». Проведя поверхностный осмотр, доктор наконец-то развязал рядового. Тот беспомощно озирался, растирая руки, полные колючей боли. «А где это мы? Где все?» Семенов наконец-то решился на вопрос. «Не помнишь ничего?» Док потер подбородок. «Так бывает, пройдет. Все объяснения будут потом. Слушай вводную. Мы на задании, связи нет, поддержки тоже. Я на разведку, тебе разбить лагерь, ждать моего возвращения». «А как?» Семенов только заметил, что он голый. «Держи на первое время». Доктор кинул ему замызганный, покрытый масляными пятнами бушлат и не менее грязные штаны. «Походишь пока босиком». Из остатков халата док навертел на ногу чуню, перемотав для крепости обрывком веревки. Прощаться он не стал, бесшумно скрывшись в зарослях ивняка. Отойдя подальше, доктор, не раздеваясь, спустился в воду и перебрался на другой берег, держа нехитрый скарб над водой. а затем стал осторожно красться обратно, выбирая удобное место для наблюдения. Док устроился на песчаном, густо засыпанном сосновой хвоей холме, привалившись к шершавой коре дерева. Он изредка отмахивался от глупых комаров, сбивал щелчком наглых муравьев. Обзор на поляну с Семеновым отсюда был прекрасный. Рядовой, выполняя приказ, развил бурную деятельность. Он свалил щербатым топором сухую сосенку, сделал кострище с валиком из дерна, притащил воды. Док с часами следил за его работой, делая мысленные засечки. Постепенно движения Семенова теряли осмысленность. Он часто останавливался, замирая. Озирался, теряя связь с реальностью. Бессистемно бродил по поляне, натыкаясь на вещи, дрова, запинаясь за кочки и мелкие песчаные муравейники. Вскоре силы покинули его, и он замер на земле в позе эмбриона. Теперь доктор следил за ним, не отрываясь, не обращая внимания на всякие мелочи. Пока все шло отлично, так как и должно. Не было признаков лунатизма, ненормальной активности, смены поведения. Все укладывалось в рамки процесса созревания. Док вел наблюдение еще час, а затем растворился в сумраке леса. «Эй, Баргузин, поворачивай вал, молодцу плыть недалече!» Немузыкально горланил вовсю ивановскую доктор, сильными толчками шеста гоня древнюю казанку вниз по реке. Его облик теперь претерпел значительные изменения. Бомж-интеллигент исчез. Теперь док напоминал грибника, геолога или барда. Новенькая темно-зеленая штормовка с еще не разгладившимися складками, торчащий из ворота свитер, камуфляжные штаны, резиновые сапоги. На поясе висел нож, фляга и ТТ в кобуре. Облезлая лодка была забита баулами, занимавшими все свободное место. Доктор пел, налегая на шест, а холодный, спокойный взгляд скользил по прибрежным зарослям. Док отсутствовал почти сутки, и теперь на его голос с берега могла броситься умная, хитрая и очень опасная тварь. Приклад заряженного ружья торчал из вещей, пустить его в ход было дело 3 секунд. Но берег был обманчиво тих и пустынен. Лишь стрекочущие сороки, перепархивая с дерева на дерево, провожали доктора. Тишина не успокоила дока, а лишь сильнее насторожила. Он причалил к берегу и выбрался уже молча, морщась от гулкости древнего плавсредства, гремевшего под его ногами. Доктор легко забрался на обрыв и успокоенно хмыкнул. Семенов был тут. Боец, стоя на коленях и не обращая внимания на окружающий мир, торопливо вскрывал банку. Десяток уже пустых валялись раскиданными по всей поляне. «Семенов, почему не выполнил приказ?» Док медленными плавными движениями приближался к рядовому, заведя левую руку с пистолетом за спину. «Тащ, военврач!» Семенов выронил от неожиданности тушенку. «Поплохело мне, я прилег на секунду, а теперь есть захотелось. Ем, ем и остановиться не могу». На поляне воняло. Бушлаты штаны, пропитанные гнойной мерзостью, засохли, покрывшись отвратной коркой. «Семенов, а ты не чувствуешь тут... некоторое амбре?» «Да, воняет гадостно, но как сниму бушлат, колотит от холода, сил нет». Отобрав остатки консерв, доктор долго пытал Семенова. Он заставил его раздеться и брезгливо выкинул в кусты испорченную одежду. А затем в течение часа боец приседал, отжимался, прыгал, считал, писал, рисовал, декламировал стихи, уставы и наставления. «Итак, боец, считай все в норме. У вас, молодой человек, отлично прокачана удача. Многие бы позавидовать могли. Так, теперь мыться, а потом продолжим». Док между делом собирал раскиданные дрова. «Выполнять». «Есть». Семенов с неохотой спустился к воде, Погода портилась и ощутимо холодала. И да, так как у нас дедовщина и я старше по званию, доктор чиркнул зажигалкой, разводя огонь. Будь любезен, на обратном пути принеси все вещи из лодки. Дрожащий от холода Семенов сделал два рейса, притащив докторский груз и сложив все в кучу у костра. «Эти тебе». Док небрежно кивнул на два баула. «Принимай и распишись. Форма, оружие». Рядовой нетерпеливо дернул молнию и восхищенно замер. «Товарищ военврач, это точно мне?» «Точно. Бери, пока дают». Семенов бросился к воде, исчезнув под обрывом. Заинтригованный док подошел ближе. Боец яростно драил тело, используя как мыло кусок глины с песком. У молодого поколения проявилась удивительная тяга к чистоте. «К чему бы это?» – спросил в пустоту доктор, но ответа не дождался. Он черпанул воды ведром и занялся готовкой. Семенов прибежал минут через 10. Замерзший, но довольный. Боец приплясывал у костра, стараясь обсушиться быстрее, так что док, сжалившись, порылся в рюкзаке и дал ему кусок ткани. «На, оботрись», а затем бросил новенькую плащ-палатку. «А это под ноги». «Спасибо», — пробубнил Семенов, зарывшись чуть ли не с головой в обновке. Доктор, помешивая кашу, с усмешкой наблюдал за его суетой. Боец аккуратно рвал упаковку из полиэтилена, облачаясь в предмет зависти и мечтаний своего детства. Егеря Уральской республики были закрытым отрядом, туда набирали людей с особым складом ума и способностей. С улицы туда было не попасть. Безбашенные, не боящиеся ни черта, ни бога, хитрые, выносливые, а когда нужно, безжалостные и хладнокровные. Их звенья, двойки, тройки, уходили в поиск, идя по брошенным городам и селам. Егеря когда-то добрались до Новосибирска, установив связь с научным центром. Они доходили и до Москвы, любуясь радиоактивными руинами. Егеря вели разведку, искали выживших, устанавливали связь с общинами, выживавшими в погибшей стране. Они наводили армию на опасных тварей, кубла сектантов-людоедов. Уничтожали поселения работорговцев и прочих бандитов. Это они проникли в Нижний Новгород и вели корректировку арт-ударов по мутантам, обеспечив людям победу. Да что говорить, им даже посвящали изредка снимаемые фильмы. Это были супергерои нового мира. С ними могли соперничать только сталкеры свободных поселений. Те, исковерканные симбионтом, забрались в такие дали, что не сразу и на карте найдешь. Впрочем, и возвращались они реже, оставаясь лежать белыми костями на просторах необъятной родины или превращаясь в снадобье по воле полубезумного шамана, пророка секты, главаря банды, чтоб продлить жалкое существование жестоких дикарей в безумном мире. И теперь Семенов держал в руках комбез егеря Е-40, модель, созданная на основе многолетнего опыта. Встроенная легкая броня в нужных местах, вентиляция, спецткань. Полный комплект, который при правильном использовании обеспечивал герметичность, отсекая не слишком агрессивную внешнюю среду. Он оделся быстро, термобелье, затем комбинезон, легкие берцы, перчатки. Рядовой дрожащими пальцами регулировал форму по фигуре, а затем закрутился, пытаясь осмотреть себя. Все сидело отлично. «Шлем забыл», — док, потянувшись, зевнул. «Где?» — Семенов вновь зарылся в мешок. Шлем был хорош. Крепкий пластик, обтянутый камуфляжной тканью, весил мало. Он наглухо соединялся через переходник с комбинезоном, а лицо закрывало глухое забрало с системой дыхания, фильтрами и переговорным устройством. «Бог войны!» — доктор похлопал. «Тор! Даже Себастьян Тор!» Но Семенов не ответил, он потрошил следующий мешок. Док доварил ужин и вытряхнул туда оставшиеся банки с мясом. Вышло целое ведро гречнево-ячневой каши. Теперь он колдовал над чаем, бросал туда травки и листья, собранные во время отлучки. Доктор чихал от дыма и довольно ворчал, согретый теплом костра. Семенов сидел подле, в прострации, прижав к себе новенькую сайгу, машинально поглаживая ее по прикладу. 500-я серия была создана уже после эпидемии. Ручная сборка, одиночный и автоматический режим огня, куча разных магазинов и боеприпасов. Достоинств у нового оружия было много. И теперь боец гладил новую игрушку по камуфлированному пластику, забыв обо всем. Семенов очнулся только от тычка дока, поставившего перед ним ведро. «Рубай, боец, тебе расти надо!» Доктор открыл маленькую баночку с бесцветным содержимым и стал аккуратно есть чайной ложкой тянущуюся массу. «Товарищ военврач, а у меня это не отберут?» Семенов проглотил горячий комок каши и замер, смотря на дока. «Кто посмеет?» «В форте, комендант или нач склада. Мне ж не положено». «Семенов», — доктор замялся. «Понимаешь? Черт, ты ж не помнишь ни хрена. Нет больше форта, все погибли, уцелел только я». «А я?» Боец потерянно опустил ложку. «Ты тоже погиб, геройски, а может и нет. Я, честно говоря, занят был в этот момент. Дембель у тебя, Юра, мертвые не служат у нас, не положено». «А это что такое?» Вскочивший боец постучал по груди. «Это что?» «Это, Юра, маскировочная псевдоплоть с полноценным эмулятором личности донора. И тебе сильно повезло, что на поверхности был ты. Остатки других я загнал вглубь, подавил и уничтожил, позволив взять тебе контроль над организмом. Ты теперь хищный гриб, разумная тварь вне категории опасности. Подлежу немедленному уничтожению любыми средствами», изумленно продолжил Семенов. «Что делать-то, док?» «У тебя есть два пути – сбежать в лес и окончательно дозреть, точнее попытаться, ну или остаться со мной, войти в мою команду. В первом случае я обязательно найду и уничтожу тебя без всякой жалости. Во втором – будет много приключений, страданий, лишений и прочей романтической чепухи, ну и жизнь человеком. А теперь ешь, тебе надо расти, да и каша остынет». «А к вам это куда, товарищ военврач?» Семенов наворачивал кашу, ожидая ответа. «Потом узнаешь, позже». «И да, пока мы одни, общаемся без чинов, понял, юный подаван?» «Так точно, товарищ военврач, понял». Они замолчали, занявшись своими делами. Доктор лежал на пенке, завернувшись в спальный мешок, и смотрел в вечернее небо, а Семенов жевал кашу. Дока разбудил топот. Семенов прыгал, нагибался, махал руками, приседал, бегал, проверяя новую форму и амуницию. Он окончательно разобрал свои вещи, набил магазины и нацепил на комбез куски маскировочной сетки, зацепив ее специальными клипсами. Теперь боец стал похож на лешего, правда, немного буйного. Резкий ветер гнал по утреннему небу клочья облаков, у реки было сыро и зябко. На потухающем костре доходила каша, булькал чай. Вставать не хотелось, но доктор заставил себя. Он долго умывался, спустившись к воде, фыркая и ежась. Потом док, отдуваясь, пил чай, с интересом наблюдая за экзерсисами товарища. Наконец усталость взяла свое, и Семенов плюхнулся рядом, запуская ложку в ведро. «Товарищ военврач, а вы почему не едите?» Боец глотал кашу, не жуя. «Мы вроде договорились, без чинов», — доктор хлебнул чая. «Зови меня тогда шеф, что ли, или док. А насчет еды мне много нельзя. Своего зверя надо держать на голодном пайке, иначе он победит. Я ем минимум. Столько, чтоб поддерживать баланс. Впрочем, ты тоже скоро будешь делать так же. Я потом тебе план питания набросаю». «Плохо», — Семенов облизал ложку. «Я есть люблю». «Да, еще, пока вспомнил. Будут перепады настроения, а потом эмоции пропадут и придется заново учиться. Ну или имитировать, если хочешь нравиться окружающим». «Ладно, ешь, а я пока начну собираться». «А куда мы?» «В одно замечательное место, царство Сморчка, иначе именуемое резервный пункт, ретранслятор связи номер 15. Сморчок там главный». «Далеко?» Боец заработал ложкой быстрее. «Да, но мы ноги бить не будем, мы туда полетим. Меня когда-то учили, правда, недолго». Лагерь свернули за час. Семенов закидал вещи в лодку и ждал дока, сидя на корме. А тот, побегав по поляне, завязал ленточку на прибрежной березке, пояснив про старинный обычай и примету, приносящую удачу. Новое тело все больше нравилось Юрке, мощное, выносливое. Он гнал старую казанку сильными толчками, пребывая в восхитительной эйфории, пока не загнал лодку на коварную корягу, прячущуюся в глубине, чуть не плюхнувшись от неожиданности в воду. На носу шипел доктор, пивший чай и получивший горлышком фляги по зубам. Он разорался, изгнав смущенного Семенова на нос, и повел лодку сам, ворча про торопливость при поносе и ловле блох. Впрочем, оттаял док быстро. И вскоре он весело покрикивал, заставляя бойца следить за передней полусферой, командуя направление, откуда появляются условные враги. Семенов тихо вздыхал, но выполнял все прилежно. Выучка, автоматизм и рефлексы могли сильно продлить жизнь в этом мире. Доктор ловко провел плавсредство между опорами древнего моста. Весеннее половодье нанесло туда кустов и упавших в воду деревьев, образовав завалы. Вместе с Семеновым, спустившись ниже по течению метров на 300, он вытащил лодку на берег, спрятав ее в сухом лагу меж дикого кустарника. По хорошей утоптанной тропе они вышли к руинам форта за пару минут. Док равнодушно прошел мимо сиротливо зияющих пустотой ворот. Жизнь в форте была для него лишь еще одной страничкой в дневнике существования, и он безжалостно перевернул ее, вновь начав с чистого листа. А Семенов? Семенова никто не спрашивал о чувствах, и он трусил за широко шагавшим шефом, стараясь не отставать. Вертолет гостей заправили под пробку сразу после прилета. С этим доку повезло. Он долго сидел в кабине, уставясь на приборную панель, пытаясь вспомнить науку, вколоченную в его голову инструктором. А Семенов сидел рядом и с немалым изумлением ощущал, как в нем растет раздражение и даже ярость на неумеху, лапающего его ласточку, верно работающую с ним уже много лет. Боец даже растерялся от такого выверта психики. Голову прострелило болью, и Семенов не выдержал. «Товарищ военврач, разрешите мне попробовать?» Голос Юрия был сух и официален. «Ну, попробуй. Дерзай, боец». Док, казалось, был не удивлен. Они поменялись местами, правда, сосредоточенный Семенов не заметил, как доктор облегченно вздохнул и осторожно расстегнул кобуру, передвинув ее на живот. Юрий сидел, закрыв глаза. Он ясно знал, что нужно делать. Правда, его руки казались ему теперь неумелыми, кривыми заготовками, непривычной длины и размера. Но он был уверен, у него получится все. Поднявшийся ветер от раскручивающегося винта превратился в ураган, разметавший мусор. Набравший высоту вертолет летел над рекой. Там, в диких лесах Кировской области, среди болот, одиноко торчала радиовышка нужного доктору поста. Макс. Максим удивленно присвистнул. Форт в бинокль выглядел сильно непрезентабельно. О том, что тут произошло, можно было строить только догадки, но времени на это не было. Его мучил лишь один вопрос – жив ли доктор? В течение пары-тройки часов это предстояло точно выяснить. Макс скользнул вниз на твердую землю. Верный велосипед он оставил в кустах, тут на него никто не позарится. Густой лес скрыл одинокую фигуру, и над старой дорогой вновь повисла тишина. Максим ходко шел, лавируя между сосен. Спускаться в пойму реки он благоразумно не стал, лишь иногда контролировал расстояние до берега, стараясь не углубляться далеко в чащу. Путь занял почти 4 часа. Через реку он перебрался, практически не промокнув. Большая в этом месте разлилась, и отмель тянулась почти до противоположной стороны. А там с берега рухнула толстая ель, глубоко воткнувшись масластыми сучьями в дно, образовав удобный мост. Знакомая поляна встретила Макса свежим кострищем, заваленным обгорелыми консервными банками. На березке, стоявшей у берега, висела ленточка, а это значило, что доктор тут был и, возможно, уцелел. Банка с запиской нашлась в условленном месте. На маленьком клочке бумаги было выведено рукой друга. «Шуша, +30». Максим вздохнул. В этих лесах ему, похоже, придется куковать до октября. Здесь, на поляне, он отдохнул часок, добив последнюю банку, выданную доком. Утром, когда Макс добрался до перекрестка объездной и трассы у заброшенного поста ДПС, в его руку пару раз чем-то кольнуло, а затем с обочин на него бросилась стайка незнакомого вида гоблинов. Ему разодрали одежду, разорвали рюкзак, рассыпав имущество, и скусали. А он сумел только свернуть одному шею, да порубить парочку. Твари быстро порскнули в заросли и кидались оттуда дротиками и камнями. Так что пришлось убираться оттуда, потеряв практически все – еду, патроны, лекарства. Макс давил на педали, оставив врага позади, а в подвязанном веревочками рюкзаке лежала гоблинская голова – подарок доку. Долго рассиживаться было некогда. Маршрут был известен, а по пути Макс собирался сделать крюк. На карте доктора там был обозначен малый склад. Там Максим планировал переночевать и пополнить запасы. Шагать по едва видной противопожарной полосе было легко. Макс шел, лишь иногда срывая ягоды брусники или крепкий боровик. До места он планировал дойти через пару суток. Фрося быстро добралась до брошенной машины, да и до поляны добежать было не проблема. А там следы хозяина пропали. Был, правда, еще один запах. Иногда доктор пах им, когда возвращался из леса. Этот след был свежий, четкий. План сложился сразу – пройти по следу и дождаться, когда объект встретится с хозяином. Повеселевшая собака нырнула под свисающие ветки и бесшумно скрылась в полумраке. Макс шел уже 4 часа, и здесь ему не очень нравилось. Инстинкт, интуиция вопили о том, что его преследуют. Вот только кто это был? Человек, твари, звери, мутанты? Хрустнувшая неосторожно ветка, дернувший верхушкой куст вдалеке, взлетевшие птицы. Максим остановился. Расправляя уставшие плечи, он между делом проверил, как из ножен выходит нож, поправил тесак, поудобнее повесил дробовик. К неизбежной, но такой ненужной схватке он был готов. Преследователь перехватил его в неудобном месте. Узкая, мшистая, со скользкими стволами упавших деревьев полоска между двумя болотами. Она заканчивалась песчаным бугром, на него-то и выскочила кошмарная тварь. Спутанная грива, неровно ободранная шерсть по бокам, чешуя и поджившие раны. Здоровенная башка с маленькими, глубоко спрятанными глазами и впечатляющей пастью. Чудовище сильно напоминало гиену, размеры, правда, были великоваты. Тварь припала на передние лапы, и Макс понял, сейчас бросится. Он медленно, чтоб не спровоцировать ее, поднимал дробовик, готовясь к бою. а тварь вновь удивила его. Раскрыв зубастую пасть, она выплюнула покрытый слюнями комок перьев, в котором Максим с трудом узнал дохлого глухаря. Тварюга носом подтолкнула птицу к Максу и требовательно гавкнула так, что он чуть не выстрелил. Короткий хвост твари вилял с такой скоростью, что превратился в размытое марево. Макс засмеялся. Чудовище оказалось собакой, большой, страшной, но, видимо, не опасной. Она вновь толкнула носом глухаря, и Макс принял угощение. Он вновь шел по едва заметной канаве, торопясь дойти до склада до темноты. А огромная уродливая тень носилась в вечерних сумерках, челноком пересекая путь Макса. У них была одна цель, правда, Максим об этом еще не знал.